Успех Walmart. Вы можете заметить, что в магазинах Walmart прекрасно работает стратегия ежедневных низких цен. Как и Southwest Airlines, эта компания розничной торговли сумела превратить низкую цену в значимую дифференцирующую идею. Но посмотрим, как она дошла до жизни такой. Начинала компания с наименее населенных округов США, где ее основными конкурентами были небольшие семейные магазинчики, что напоминает вторжение немцев на Балканы, когда агрессор практически не встретил сопротивления. Затем Walmart начала открывать новые магазины и параллельно развивать свою технологическую базу. По мере наращивания объемов реализации, Walmart развивала главное орудие рыночного успеха – связи с поставщиками. И хотя держать оборону в районах с укрепившимися конкурентами, такими как Kmart, Target и Costco, было нелегко, сегодня Walmart действительно обладает структурным преимуществом в издержках, что и обусловливает ее низкие цены.